Как всегда, сначала поехали в стрелковый клуб, а потом уже на борьбу. К недовольству Рощина больше 2 часов в день уделять занятиям у Игоря не получалось. «Так вы сильно затягиваете время обучения», – говорил он. «Необходимо, чтобы приемы отложились у вас в подсознании, а для этого нужно уделять занятиям гораздо больше времени. Иначе в реальной схватке вы или растеряетесь, или начнете думать». И проиграете. Когда Игорь закончил заниматься, принял душ и переоделся, подошел взволнованный Сергей. «Геннадий не отзывается на вызовы», сообщил он. «Я выглядывал из окна на 2-м этаже, но возле нашей машины посторонних не видно. В салоне кто-то сидит, но из здания не рассмотреть. По инструкции нужно вызывать подкрепление». «А если просто сдох телефон?» неуверенно предположил Игорь. «А кто пойдет проверять?» «А давай с Рощиным посоветуемся», предложил Игорь. «Пусть кого-нибудь из ребят пошлет пройти мимо. Заодно и посмотрит». Рощин отнесся к их сообщению предельно серьезно. «Не вздумайте лезть сами», предупредил он обоих. «Сейчас Сашок смотается в магазин, что на той стороне улицы, и по пути осмотрит салон вашей машины. А ты, Сергей, в это время сделай несколько вызовов. А дальше думать надо, то ли действительно сдох мобильник, то ли его глушит джаммер, то ли ваш водитель просто не может вам ответить». Сашок был самым низким, щуплым и обманчиво безобидным в группе Рощина. Насвистывая что-то немузыкальное и помахивая пластиковой сумкой, он вышел из клуба и в припрыжку направился к небольшому магазину, где ребята время от времени отоваривались минералкой. Маршрут его движения прошел аккурат по краю площадки, где помимо машины Геннадия стояло еще несколько иномарок. Ненадолго зайдя в магазин, он вскоре вышел и тем же путем вернулся обратно. «Сидит ваш водитель в салоне», – говорил он в своей обычной неторопливой манере. «Руки держит на руле, а сзади, за креслом, есть кто-то еще. Если идти так, как будете вы, его совсем не видно. Я увидел только, когда миновал машину, да и то плохо. Не мог я там слишком головой крутить. Телефон в салоне вовсю курлыкал, но водитель его не брал. Скорее всего, сидит под стволом и боится чихнуть». Когда шел обратно, осмотрел остальные авто. Все пустые, кроме Хонды, что через 2 машины от вашей. В ней 3 лба. Один из них за рулем. Все 3 курят. «Я вызываю подкрепление», – решительно заявил Сергей. «Если тип, сидящий в вашей машине, настроен решительно, можете потерять парня», – задумчиво сказал Рощин. «У меня есть идея получше. Но ничего в нашем мире не делается просто так». «И какова цена твоей идеи?» – спросил Игорь, переходя на «ты». «Вы с Ольгой приглашаете меня отужинать в ресторане. Это подойдет?» «А что тебе нужно от моей девушки?» «Только поговорить. По заданию серьезных людей. И кое-что передать. Это ее ни к чему не обязывает. 3 дня. Раньше не получится. Я, Игорь, никуда не спешу. Если договорились, подождите немного. Я сейчас вернусь». Он вышел 3 минуты, после чего вернулся и скомандовал. «Одевайтесь. Сашок, через 10 минут прибудет кавалерия. А сейчас твой выход. Вариант – курильщик. Теми, что в Хонде, займутся другие. Пойдешь по команде». Игорь с Сергеем вышли в фойе и взяли в гардеробе свою одежду. Рогожин с Сашком проследовали за ними. Никого другого тренер не задействовал. 10 минут, как парни оделись, прошел сигнал по мобильному Рощина. Он кинул взгляд на дисплей и махнул рукой Сашку. Тот целеустремленно направился к магазину, по пути распаковывая новую пачку сигарет. В этот самый момент, когда он поравнялся с машиной Геннадия, оказалось, что в зажигалке кончился газ. Попытка добыть огонь успеха не имела. Зажав сигарету в зубах, Сашок осмотрелся и радостно устремился к Форду. Постучав в заднюю дверь, он одной рукой показал на салон, а второй – на незажженную сигарету. Видимо, его послали, потому что он опять начал яростно жестикулировать, а потом снова постучал в стекло. Наконец, сидящему на заднем сиденье это надоело, и он, приоткрыв дверцу, протянул вымогателю зажигалку. Ухватив рукой за запястье благодетеля, парень рывком выдернул его из кабины, при этом вторая рука нанесла короткий точный удар, отправивший здоровенного мужчину в беспамятство. Сидящие в Хонде ничего не успели предпринять. На площадку с обоих сторон, блокируя движение, въехали два джипа, из которых повалили спецназовцы в касках и бронежилетах с короткими автоматами в руках, которые они сразу же недвусмысленно навели на пассажиров Хонды. «Теперь можно на выход», – сказал Рощин. «Пойдем посмотрим, что с вашим шофером, и с ребятами пару слов перебросимся». Они подошли к своей машине, когда пара спецназовцев оттаскивала вырубленного сошком бандита, а третий полез в салон подобрать оборонный ствол. Остальных трех мордоворотов тоже уже вытащили из Хонды, разоружили и скованными загружали в один из джипов. «Товарищ майор», – доложил выбравшийся из салона боец невысокому крепышу, ничем по внешнему виду не отличающемуся от остальных. В салоне был парабеллум с глушителей. У клиента к нему в кармане куртки нашли пару обоим. «Привет, Саша», – поздоровался с ним Рощин. «Все воюешь?» «Привет, Алексей», – в тон ему отозвался спецназовец. «А тебе еще не надоело обучать бизнесменов?» «Это с тобой потерпевшие?» «У нас тут один потерпевший», – сказал Игорь. «Ты как, Гена?» «Отделался испугом средней тяжести», – пошутил покинувший машину Геннадий. «И синяком на скуле». «Врезали, когда попытался рыпаться, и пригрозили пристрелить, если не поумнею. По-моему, не шутили». «Какие уж тут шутки», – проворчал тот, кого боец назвал майором. «Клиенты первосортные. Хоть в розыске числится только один, зуб даю, на каждого можно накопать, по крайней мере, на червонец. Не скажете, чем вы их так обидели?» «Мы их вчера видели у дома генерала полиции Михайлова», – пояснил Игорь. «Жена лечила внука Дмитрия Алексеевича, на почве чего на нее попытались наехать представители какой-то частной фирмы, которая раньше безуспешно лечила мальчишку по договору с матерью. Генерал их выгнал, а задержанные вами типы, скорее всего, были группы силовой поддержки». «Ладно», – сказал майор, – «мы не станем вас сейчас задерживать и снимать показания. Это можно сделать и позже. Послушаем сначала, что будут петь задержанные. А по фирме мы наведем справки». Ольгу из медитации выдернул поднявшийся в палате шум. Больной пришел в себя, что вызвало наплыв врачей. Она поднялась со стула, чувствуя легкую слабость, и вышла из палаты, ловя на себе любопытные взгляды. «Как там Слава?» – бросилась к ней Ольга Сергеевна. «Открыл глаза», – ответила девушка. «Судя по поднявшемуся ажиотажу среди персонала, его состояние резко улучшилось. А моего Игоря здесь не было?» «Нет, Оленька, Игорь не появлялся. Спасибо вам большое. Да вы присядьте на стул, вон какая бледная». «Это сейчас пройдет, ничего страшного. Времени, я смотрю, прошло уже больше 3 часов, а он не приехал и не позвонил, что задерживается. Не беспокойтесь вы так, он мог и в пробку попасть, сейчас это обычное дело, а не позвонил, потому что не захотел вам мешать проводить лечение. Вы лучше сами ему сейчас позвоните». «Действительно». Ольга потерла рукой лоб и подлезла в карман за телефоном. «Что-то у меня после этих медитаций голова совсем не соображает. Игорь, ты сейчас где?» «Тогда я тоже выхожу. Оля, если увидите Горского, передайте ему, пожалуйста, что я с ним позже созвонюсь». «А где Игорь? С ним все в порядке?» «Они только что подъехали, так что я тоже пойду». «Давайте я вам помогу». «Нет, спасибо. Я сама дойду. Я себя неплохо чувствую. Была только легкая слабость, но она уже почти прошла». С Игорем и Сергеем они встретились на полпути к выходу из корпуса. «Ну и где вас носило?» – спросила Ольга. «Я рассчитывала на то, что ты приедешь вовремя и попросила меня не беспокоить». Погрузилась в память и пересидела у клиента. «Ему теперь хорошо, зато мне не очень». «Были проблемы», – – ответил муж, беря ее под руку. «Обопрись на меня, пойдем за твоим пальто. Все расскажу дома».